Часть вторая. И грянул бой. Глава 20. 13-14 мая 1905 года. «Я понимаю, что господа офицеры в мичманских и лейтенантских чинах не хотят носить на себе кирасы и каски, именуя последние тазиками. Дескать, они лишают их достойного боевого вида. Так вот, господа, это не моя прихоть, а жестокая реальность. При тушении пожаров осколки будут поражать матросов десятками. Зачем нести лишние потери напрасно и терять подготовленных и храбрых нижних чинов? Это я восприму как сознательный умысел на причинение ущерба боеспособности корабля со всеми вытекающими отсюда последствиями». Фелькерзам обвел командиров броненосцев и старых крейсеров тяжелым взглядом. Второе утро в этом мире не задалось. На Камчатке успели нарезать из железных листов пластин и выбить каски, похожие только с более широкими полями, на английские шлемы Первой мировой войны. Из худшего, правда, материала. Железо ведь не сталь, зато дешевое. И тонкие листы в 3 мм в избытке имелись. Нарезали по размеру и загнули чуток. А каски вообще кувалдами и киянками отбили, да дырочки сделали. По 30 комплектов на все броненосцы передали. Там только должны были из брезента, которого у боцманов припасено с избытком, чехлы пошить, да ремешки на каски приделать с подшлемниками. И на половине кораблей этого не удосужились сделать. Кроме флагманов, распорядительность проявили на втором и третьем отряде. А вот на старых крейсерах и новых броненосцах, кроме Суворова и Осляби, приказ саботировали, мотивируя тем, что руки не дошли. Понятное дело, что хлопот было множество. Одна выгрузка всего пожароопасного нанесла потерь в личном составе, как столкновение с противником в кабацкой драке. Одного матроса насмерть придавило пианино, что случайно рухнуло с трапа. Еще полдесятка музыкальных инструментов в силу своей тяжести были разбиты вдребезги, приведя офицеров в ярость. Про ушибы и переломы можно не говорить. Про занозы в виде длинных щепок тем более. Дерево ведь зловредное бывает. Но зато вчера после полудня все закончилось, и эскадра Энквиста в 2,5 десятка судов отправилась в дальнее плавание на 600 миль более протяженное. 3 суток лишних в пути будут, когда прибудут, если дойдут. «Ход 15 узлов, ваше превосходительство. Дистанция 18 кабельтовых. Апраксин начал отставать». «Хорошо, Владимир Васильевич. Вторая попытка у нас вышла намного лучше. А то первое, как в той поговорке: кто в лес, кто по дрова. А так вполне прилично. А у Суворова, смотрю, так все 12 кабельтовых дистанций до камушков вышло, а то и на 10 приблизился к концевому алмазу. Ход ведь набрали порядочный, на 2 узла больше». Фелькерзам повернулся к командиру броненосца император Николай I Смирнову. Тот задумчиво нахмурил брови, смотря на уходящую колонну из 2 крейсеров Добротворского, следующего за ними Урала, что изображал собой одновременно Фудзи с Сикисимой, 4 маленьких крейсеров Светланы с камушками, которые держали между собой большие интервалы. Так что их численность нужно было мысленно удвоить, доведя до 8 единиц. 2 гарибальдийцев и 6 осамоидов. Последние представляли отряд Камимуры. «Скорее 10 кабельтовых. То будет для 12 дюймов пистолетная дистанция. Стрельба практически без промахов, ваше превосходительство. Только не думаю, что Тога решится на столь самоубийственный маневр. Мы ведь возьмем броненосные крейсера в клещи с 2 сторон под углом. Да еще броненосцы 1-го отряда будут на встречном курсе. А броня траверзов для снарядов 20 пудов не защита. Проломят». «Хорошо бы», — согласился Фелькерзам, взмахнув рукой. и негромко заговорил, глядя на длинную колонну из 7 крейсеров, что снова рванулись вперед, опережая сбавившие ход броненосцы. «Не удивляйтесь, Владимир Васильевич, если такое произойдет. Жаль, у нас нет времени на продолжение учения. Но еще раз можно и нужно отработать. Теперь я вижу, что шансы поразить неприятеля у нас имеются, и довольно весомые». Командующий эскадрой мимоходом посмотрел на часы. Времени еще хватало, чтобы отработать в последний, нет, крайний раз, ведь моряки суеверны. Следующая возможность представится завтра, ровно через 24 часа, на выходе из пролива между двумя островами, сейчас мало кому известными. И она будет обязательна. История ведь имеет огромную инерцию, и многому в ней свойственно повторяться. Главное, чтобы результат, столь трагический для русского флота в первой попытке, не стал таковым и во втором варианте. Вроде бы все сделал и учел, но недаром говорят, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. «Стрелять по Фудзи смогут все наши 4 броненосца и, возможно, Сисой. Он сейчас продемонстрировал наводку башен. У нас могут вести огонь 6 орудий в 12, 11 в 10 и 2 в 9 дюймов, почти 2 десятка. И это не считая 6-дюймовых и 120-миллиметровых пушек, а их 14 стволов. И есть надежда, что попадания будут с первого отряда. Не могут же они все промахнуться в достаточно большой по размерам корабль. А Фудзи слабее всех броненосцев Того. Его нужно вышибить как можно быстрее, чтобы самураи не опомнились». «Похоже, что так и будет, ваше превосходительство. Лишь бы только завтра японцы совершили этот маневр». В голосе Смирнова, впрочем, особой уверенности не было. 49-летний капитан первого ранга не думал скрывать скептицизм, и фелькерзам не стал его разубеждать. У самого закралась мысль, что не стоит слишком уповать на однажды свершившиеся события. Фелькерзам еще раз посмотрел на уходящую далеко вперед колонну и бросил взгляд на перестраивавшиеся броненосцы. Ослябя в очередной раз вывалился из середины построения небогатовской колонны. Так Берр отрабатывал возможные варианты как покидания, так и вхождения в строй. Ведь его кораблю предстояло сражаться и с вражескими малыми крейсерами, отгоняя их от поврежденных русских кораблей, или наоборот нападая на неосторожно приблизившиеся, особенно из-за густой дымки, неприятельские бронепалубники, которые для его мощных 10-дюймовых пушек представляли легкую жертву. Старый контр-адмирал тяжело вздохнул. Времени почти не оставалось. После 4 часов дня учения заканчиваются, и команды получат продолжительный 8-часовой отдых, ведь на траверс Квельпатра эскадра выйдет в 2 часа ночи, построившись чистоколом или гребенкой, кому какое наименование нравится. И Цусимское сражение начнется на 12 часов раньше срока, с того момента, когда с русских кораблей прозвучит в ночной темноте или при свете прожектора первый выстрел.